По Грязнову не могут хорошо вызревать греча, огурцы и пшеница. А в Александровском округе, по свидетельству здешнего инспектора сельского хозяйства, ни в один год не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы. Наибольшего внимания со стороны агронома и гигиениста заслуживает здешняя чрезмерная влажность. В году бывает дней с осадками в среднем 189-107 со снегом и 82 с дождем. В Череповецком уезде 81 день с дождем и 82 со снегом. Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечной. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими, и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь. Поляков пишет про июнь 1881 года, что не было ни одного ясного дня в течение всего месяца. А из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что за четырехлетний период в промежуток от 18 мая по 1 сентября число ясных дней в среднем не превышает 8. Туманы здесь довольно частое явление, особенно на море, где они представляют для моряков настоящее бедствие. Соленые морские туманы, как говорят, действуют разрушающим образом на прибрежную растительность и на деревья, и на луга. Ниже я буду говорить о селениях, жители которых благодаря главным образом этим туманам уже перестали сеять зерновые хлеба и всю свою пахотную землю пускают под картофель. Однажды в ясную солнечную погоду я видел, как с моря надвигалась стена тумана совершенно белого молочного цвета, походила на то, как будто с неба на землю опустился белый занавес. Метеорологическая станция снабжена инструментами, проверенными и приобретенными в главной физической обсерватории в Петербурге. Библиотеки при ней нет. Кроме вышеупомянутого писаря Головацкого и его жены, на станции я еще записал 6 работников и одну работницу. Что они тут делают? Не знаю. В Корсаковке есть школа и часовня. Был и охотничий околоток, где вместе помещались 14 сифилитиков и 3 сумасшедших. Один из последних заразился сифилисом. Говорят также, что сифилитики приготовляли для хирургического отделения морской канат и корпию. Но я не успел побывать в этом средневековом учреждении, так как в сентябре оно было закрыто молодым военным врачом, исправлявшим временно должность тюремного врача. Если бы здесь сумасшедших сожигали на кострах по распоряжению тюремных врачей, то и это не было бы удивительно, так как местные больничные порядки отстали от цивилизации по крайней мере лет на 200. В одной избе уже в сумерках я застал человека лет 40, одетого в пиджак и в брюки на выпуск, бритый подбородок, грязная, некрахмаленная сорочка, подобие галстука, по всем видимостям, привилегированный. Он сидел на низкой скамеечке и из глиняной чашки ел солонину и картофель. Он назвал свою фамилию с окончанием на «кий», и мне почему-то показалось, что я вижу перед собой одного бывшего офицера тоже на «кий», который за дисциплинарное преступление был прислан на каторгу. «Вы бывший офицер?» — спросил я. «Никак нет, ваше высокоблагородие, я священник». Не знаю, за что его прислали на Сахалин, да и не спрашивал я об этом, когда человек, которого еще так недавно звали отцом Иоанном и батюшкой, и которому целовали руку, стоит перед вами на вытяжку в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении. В другой избе я наблюдал такую сцену. Молодой каторжный, брюнет с необыкновенно грустным лицом, одетый в щегольскую блузу, сидит у стола, подперев голову обеими руками. Хозяйка каторжная убирает со стола самовар и чашки. На мой вопрос, женат ли он? Молодой человек отвечает, что за ним на Сахалин прибыла добровольно его жена с дочерью, но что вот уже 2 месяца, как она уехала с ребенком в Николаевск и не возвращается. Хотя он послал ей уже несколько телеграмм. «И не вернется!» — говорит хозяйка с каким-то злорадством. «Что ей тут делать? Сахалина твоего не видала, что ли? Легко ли дело?» Он молчит. А она опять. «И не вернется, баба она молодая, вольная. Чего ей? Залетела, как птица, и была такова. Ни слуху, ни духу. Вот не то, что я, да ты. Не убивала бы я мужа, а ты бы не поджигал, и мы тоже были бы теперь вольные. А теперь вот сиди и жди ветра в поле, свою женушку. Да пускай вот твое сердце кровью обливается». Он страдает, на душе у него, по-видимому, свинец, а она пилит его и пилит. Выхожу из избы, а голос ее все слышно. В Корсаковке вместе со мной ходил по избам каторжный Кисляков, довольно странный человек. Судебные репортеры, вероятно, еще не забыли его. Это тот самый Кисляков из военных писарей, который в Петербурге на Николаевской убил молотком свою жену и сам явился к градоначальнику объявить о своем преступлении. По его рассказу, жена у него была красавицей, и он очень любил ее, но как-то раз, повздорив с ней, он поклялся перед образом, что убьет ее. И с этого времени до самого убийства какая-то невидимая сила не переставала шептать ему на ухо «Убей, убей». До суда он сидел в больнице Святого Николая, вероятно, поэтому сам считает себя психопатом, так как не раз просил меня похлопотать о том, чтобы его признали сумасшедшим и заточили в монастырь. Вся его каторга заключается в том, что в тюрьме ему поручено делать колышки для прикрепления привесков к хлебным порциям. Работа кажется нетрудная, но он нанимает вместо себя другого, а сам дает уроки, то есть ничего не делает. Одет он в пиджачный костюм из парусинки и наружность имеет благообразную. «Парень недалекий, но говорун и философ. Где блохи, там и дети», — говорил он сладким бархатным баритоном всякий раз при виде детей. Когда спрашивали при нем, зачем я делаю перепись, он говорил: «Затем, чтобы всех нас отправить на Луну. Знаешь, где Луна?» А когда мы поздно вечером возвращались пешком в Александровск, он несколько раз, что называется, ни к селу, ни к городу повторил: «Месть есть самое благородное чувство». Дальше всех по Дуйке следует селение Новомихайловское, основанное в 1872 году и названное так, потому что Мицуля звали Михаилом. У многих авторов оно называется Верхним Урочищем, а у здешних поселенцев – Пашней. Жителей в селении 520, 287 мужчин и 233 женщины, хозяев 133, и из них двое имеют совладельцев. Пахотные участки показаны в подводной описи у всех хозяев. Крупный скот имеется у 84, но тем не менее, все-таки избы, за немногими исключениями, поражают своей бедностью. И жители в один голос заявляют, что на Сахалине не проживешь никаким родом. Рассказывают, что в прежние годы, когда бедность в Новомихайловке была вопиющая, из селения вела в Дуе тропинка, которую протоптали каторжные и свободные женщины, ходившие в Дуйскую и Воеводскую тюрьмы продавать себя арестантам за медные гроши. Могу удостоверить, что тропинка эта не заросла еще и до сих пор. Те из жителей, которые, подобно корсаковцам, имеют большие пахотные участки от 3 до 6 и даже 8 десятин, не бедствуют. Но таких участков мало, и с каждым годом становится все меньше и меньше, и в настоящее время больше половины хозяев владеют участками от 1/8 до 1,5 десятин, а это значит, что хлебопашество дает им одни только убытки. Хозяева-старожилы, искушенные опытом, сеют только ячмень и свои пахотные участки стали пускать под картофель. Земля здесь не служит приманкой и не располагает к оседлой жизни. Из тех хозяев, которые сели на участки в первые 4 года после основания селения, не осталось ни одного. С 1876 года сидят 9, с 1877 года 7, с 1878 года 2, с 1879 года 4, а все остальные — новички. В Новомихайловке телеграфная станция, школа, казарма для богадельщиков и остов недостроенной деревянной церкви. Есть пекарня, где пекут хлеб для каторжных, занятых дорожными работами. В районе Новомихайловки пекут должно быть без всякого контроля со стороны начальства, так как хлеб здесь отвратительный. Каждому проезжающему через Новомихайловку не миновать познакомиться с живущим здесь крестьянином из ссыльных Потемкиным. Когда на Сахалин приезжает какое-нибудь важное лицо, то Потемкин подносит ему хлеб-соль. Когда хотят доказать, что сельскохозяйственная колония удалась, то указывают обыкновенно на Потемкина. В подворной описи у него показано 20 лошадей и 9 голов рогатого скота, но говорят, что лошадей у него вдвое больше. Он имеет лавочку, и есть у него еще лавочка в Дуе, где торгует его сын. Впечатление производит он делового, умного и зажиточного раскольника. В комнатах у него чисто, стены оклеены обоями и есть картина «Мариенбад. Морские купания близ Либавы». Сам он и его жена-старушка степенны, рассудительны и в разговоре политичны. Когда я пил у него чай, то он и его жена говорили мне, что жить на Сахалине можно, и земля хорошо родит. Но что все горе в том, что нынче народ обленился, избаловался и не старается. Я спросил его, правду ли говорят, что он угощал одну важную особу арбузами и дынями из собственных огородов. Он не моргнул глазом и ответил: «Это точно, дыни здесь, случается, поспевают».